Я знаю точно, он воскрес. А знаю я не понаслышке, прочел в одной чудесной книжке, в которой много есть чудес. Но это чудо вам скажу, под силу Богу одному. Ведь только Бог, Иисус Христос, страдал за нас и смерть понес. Но, показав любовь, учению Христос воскрес. И воскресенье праздник, вот это чудо из чудес. Я знаю точно, он воскрес. Наша церковь поздравляет с Иисусом воскресенье, счастья, радости желает в этот ранний час весенний. Дорогая церковь наша, камень на скале спасения, радуйся, сегодня праздник Иисуса воскресенье. А весне чуть-чуть весняет, птицы о весне поют, о весне поет дива, да. Это не вспоминалось, вница, что осталась пуста навсегда.